Итак, мы в путешествии. Да, уже 7 дней мы в пути, мы едем. Угу. И мы уже возвращаемся с Териберки. Мы на самом деле уже на нашем обратном пути. Мы уже едем, мы движемся в обратном направлении. И сейчас мы в городе, в каком, Юля? Сейчас мы в городе Мурманск. Мурманск, что это за город? Мурманск — это город, где есть морской порт на Баренцевом море. Город находится... На севере, далеко, да. Далеко на севере. И, честно говоря, когда мы ехали сюда, потому что это где-то 1300, даже больше, чем 1300 километров от Питера на север, к Баренцеву морю, блин. И что ты думала, Юль? Как ты думала, какая здесь будет погода? Я думала, что здесь будет очень холодно и будет дуть холодный ветер, потому что Баренцево море относится к Северно-Ледовитому океану, и я думала, что здесь будет постоянный холодный ветер, но оказалось, что мы немножечко ошибались. Да, честно говоря, это удивительно, но получается так, что сейчас здесь, в Мурманске, погода лучше, чем в Москве. Ну, вот в некоторые дни так было. Здесь было плюс 21, например, а в Москве плюс 19. Сейчас за окном плюс 23, да, по-моему? Да, и светит солнце, и, соответственно, эти 23 ощущаются как более жаркая температура. Да. Но вообще местные сказали нам, что нам повезло, потому что обычно все-таки прохладнее летом. Это лето просто очень жаркое. Да, нам действительно сказали, что это какое-то аномальное лето, и многие люди связывают это с глобальным потеплением. Они говорят, что из-за глобального потепления здесь, на севере, случаются вот такие дни, когда действительно, ну, блин, мы взяли зимние куртки, да, что еще? Я взяла перчатки, я взяла шапку. Да. Я не ношу шапку в Москве никогда, но сюда, в путешествие, я взяла шапку. И как мы ходим? Мы ходим в футболках, джинсах, кроссовках, и нам жарко. Да. Хочется одеться полегче. Да, то есть это реально жесть. Это удивительная абсолютно вещь, что на севере, казалось бы. Но на самом деле это правда, это редкость, это скорее исключение. Как мы с тобой, мы сейчас с тобой в Мурманске, да, и мы, когда мы из Териберки вернулись, вчера? Вчера мы вернулись из Териберки. Да, мы вернулись вчера, и давай расскажем немножко про дорогу до Териберки, потому что дорога до Мурманска, ну, в принципе, все понятно. Это трасса, она не очень широкая, но, тем не менее, это все равно нормальная дорога, но последние 40 километров до Териберки... Это, конечно, жесть, это просто такой оффроуд, это грунтовка, где большое количество ям, да? Ямы, камни, очень много пыли. Да. Если едет машина, ты за ней не можешь ехать, потому что ты ничего не видишь. Ты ничего не видишь, и так как наша машина абсолютно не герметична... О, слышите, соседи начали делать ремонт. Это так всегда. Так как машина не герметична, то вся эта пыль, она летит тебе в салон, в багажнике все наши вещи, они в песке, они в пыли. Это, конечно, это жесть. Поэтому и постоянно с машиной что-то происходило из-за того, что вот эти ямы, машину постоянно трясло. Что у нас произошло? У нас разболтался аккумулятор. Разболтался аккумулятор, да, мы заглохли. Да, мы заглохли, у нас с колесом там проблема была. Короче, это была очень такая поездка, ну, прям... Ну, трудная с точки зрения водителя, очень трудная. Ну, на самом деле, давай так, у нас каждый день нашего пути что-нибудь происходит с машиной. Это правда. Начиная с первого дня, как мы выехали из Санкт-Петербурга, у нас сначала случилась проблема с колесом, и дальше буквально каждый день в машине что-то отваливалось. Мы даже один день провели 3 часа в ожидании машины из автосервиса, она нуждалась в починке. Да, это действительно. Мы отъехали где-то 150 километров от Питера, и я чувствую, что что-то машина как-то плохо едет, и началась какая-то такая вибрация. Бла-бла-бла. Я думаю, что такое? Дорога ровная. И оказалось, что это проблема с колесом, что колесо, оно, ну как сказать, я не знаю, оно не лопнуло, но оно деформировалось. Да. Да, там сильная такая деформация была, пришлось ставить запасное колесо, ехать на шиномонтаж и ремонтировать колесо. Это была, конечно, долгая история. Вот, но Териберка, да, Териберка. Что мы видели на Териберке? Давай такие какие-то моменты расскажем, самое интересное. Териберка — это небольшой поселок, село. Но поскольку туда приезжает очень много туристов, местные открыли там арктическую пивоварню. Да, арктическая пивоварня — это круто, блин. Это просто... я более чем уверен, что там самое обычное пиво, да? Безусловно, но просто первое, что ты видишь, когда ты въезжаешь в село, это указатель к арктической пивоварне. И после этого ты не можешь игнорировать эту информацию. Да. Тебе нужно попробовать арктическое пиво, даже если ты вообще не пьешь пиво. Вот, например, я не люблю пиво вообще совсем, но как можно было не выпить арктического пива? Ну реально, это супер реклама. Мы с Юлей ехали и обсуждали, что это просто гений пиара, это гений маркетинга. Стартап года. Да, стартап года, арктическая пивоварня. Ну, круто же звучит. Поэтому мы попробовали пиво, и это было, ну, не знаю, обычное пиво, но просто сам факт, ты пьешь арктическое пиво на Баренцево море, Очень круто. это круто. Еще нам советовали еще кое-что попробовать, что это было? Нам советовали попробовать местный хлеб. Хлеб. Там есть пекарня, где готовят хлеб. Наверное, тоже арктическая пекарня. Арктическая пекарня. Но поскольку это действительно маленькое село, там буквально пара магазинов, и за хлебом выстраивается очередь. Да, потому что туристов много приехало, видимо, все хотят попробовать хлеб, я думаю. И местные тоже все приходят, и в 11 утра открывается магазин, мы там были где-то в 11:50, я стояла в очереди за хлебом первый раз в своей жизни, и там уже очень много булочек, пирожков разобрали, уже не было в наличии, потому Да. что пришли местные и все купили. Мы были на Териберке 2 дня. В первый день мы купили пиво, и мы поехали за хлебом, потому что эти два магазина находятся в разных частях села. И мы поехали за хлебом, и мы думали, ну сейчас мы купим хлеб, а хлеб уже закончился. Хотя было, не знаю, ну сколько, часа два, может быть, три. 2-3, как-то так, Да, да. как-то так. На следующее утро вот нам удалось купить, но это, конечно, ну, как тебе хлеб? Очень вкусный хлеб с корочкой такой Да, прожаренной, печеной, поджаренная да. такая хрустящая корочка, прикольно, мне тоже понравился хлеб. Так, где мы останавливались в Териберке? В Териберке мы спали в машине. Да, мы спали в машине, а где припарковали машину? Мы припарковались возле Баренцева моря, и мы спали с видом на Баренцево море, а за спиной у нас были сопки, то есть небольшие горки, небольшие горы, которым окружена Териберка. Это было Да. очень здорово. Мы, кстати, забрались на одну гору. У нас был такой небольшой поход. Мы даже, я бы сказал, что мы карабкались, да? Карабкались по скалам, было очень страшно. Да, мы карабкались по скалам, потому что очень крутая была эта скала, и нам в прямом смысле руками и ногами приходилось цепляться за гору, лезть наверх. Но наверху, что там было наверху, Юля? Оттуда открывался потрясающий вид на горы, на море. И это скалы, но они покрыты мхом, покрыты такой растительностью, очень-очень низкой. И это потрясающий вид совершенно, потому что ты смотришь, и у тебя скалы покрыты зеленым мягким ковром, как будто бы. Да, это было просто безумно красиво. Еще я первый раз в жизни попробовал рыбалку, в таких северных местах. Что я поймал? Ты поймал форель. Да, это прикольная форель. Я уже выложил фотку в Инстаграм. Можете посмотреть. Мой Инстаграм — собачка Russian with Max. И там есть эта форелька. Я был безумно счастлив. А, моя первая форель. Это было очень прикольно, да, и она была очень вкусной. Макс приготовил из нее уху, И мы ели вчера уху, это было потрясающе вкусно. Лучшая рыба, которую я пробовала. Да. А еще ночью мы смотрели фильм про Фредди Меркури. Было очень, не знаю, романтично, что ли. Мы сидели в машине, мы смотрели на Баренцево море, и море уходило далеко за горизонт. То есть просто вот такая, ну просто, просто, просто, просто горизонт и вода, больше ничего. И такое светлое небо, потому что... Почему, кстати, светло на севере? Потому что сейчас на севере белые ночи. Вообще, есть такая вещь, как полярный день, когда в течение нескольких десятков дней солнце на севере вообще не садится. А сейчас, буквально несколько дней назад, оно уже начало садиться, но при этом оно садится буквально на час-полтора, и за это время не успевает стемнеть. Да, то есть сейчас фактически полярный день на самом деле. Фактически да, То потому что есть все время светло. очень светло. Вот вчера я вышел на балкон и был, там, по-моему, 2 часа ночи, но было абсолютно светло, ну почти как днем. Ну вы, друзья, увидите это во влоге, в видео. Это очень крутое ощущение, но это немножко, конечно, сложно, ну, наверное, для людей, которые не привыкли к белым ночам, вообще к этой северной особенности, потому что, ну, спать тяжело, да, наверное, я думаю, что для многих людей. Да, я думаю, что тяжело, потому что организм, не привыкший к белым ночам, не понимает, почему Да. нужно спать, если Если день. день, да, день светло, как можно спать? Я вообще не знаю, как местные живут. Понятное дело, что они привыкли, но в Мурманске ночью на улицах очень много людей. Я думаю, что потому что тепло, и все хотят насладиться сполна летом, и поэтому гуляют, и молодежь гуляет, и люди постарше, и даже можно увидеть семьи с маленькими детьми, там, в 12 часов ночи, которые куда-то идут. Да, это действительно, это так. И вот мы сидели в машине ночью, светлой ночью на Баренцево море и смотрели фильм про Фредди Меркури, про группу Queen. Классный фильм, кстати. Было очень круто. Да, а сейчас мы остановились в Мурманске для того, чтобы залечить раны, да? Да, мы залегли на дно в Мурманске, потому что посещение дикой природы не обходится без побочных эффектов. Да, действительно. Кстати, давай расскажем про самый главный побочный эффект или, ну, можно сказать, наверное, минус, но, блин, не хочется называть это минусом. Все-таки это часть природы, часть как бы... Наверное, без этого, может быть, не так ценились бы какие-то вещи, но тем не менее. Какая особенность русского севера летом? Да, мне нравятся слова особенность, а особенность это насекомые местные. Да, гнус. Да, их называют гнус, это комары, мошки, которые водятся здесь просто в огромном количестве. И Это... когда я говорю в огромном, это значит, что когда ты идешь, тебя окружает просто стая мошек, они жужжат, это как маленький смерч из мошек. И вот миллиарды. А я помню, помнишь, мы читали отчет какого-то путешественника, он писал, что такое количество гнуса, там, мошек, комаров, как он написал, что... Как планет во Вселенной или песчинок на пляже. Да, как планета во Вселенной, песчинок на пляже. То есть, ну это нельзя передать, это ощущение, потому что вокруг тебя миллиарды просто этих комаров, мошек, и все тебя... атакуют, все тебя пытаются кусить, выпить твоей крови. Если ты начинаешь от них убегать, они начинают тебя догонять. Да, и спасает только ветер. И обычно, ну, как бы ветер считается чем-то нехорошим, да, о, ветер дует, холодно на севере, только не было бы ветра, да, но тут мы просто с Юлей ждали, пожалуйста, ветер, подуй, подуй. Да, мы действительно искали ветер, хотя обычно от ветра хочется спрятаться, особенно от морского холодного, но только ветер мог спасти от насекомых. И мы все покусанные, у меня вздулся глаз, ухо, ноги, шея, это ужасно. Да, это реально жесть. А я еще, когда рыбачил, я порезал себе ногу, поэтому мне сейчас немножко трудно ходить. И завтра мы планируем большое путешествие к Сейд-озеру. Это красивое озеро в горах. Очень, Священное место. да, священное место. Про него очень много легенд и всяких околонаучных каких-то теорий, не знаю, догадок, мистификаций, да, что это какие-то древние цивилизации там была, да, какие-то. Там очень много легенд, начиная от высадки инопланетян и заканчивая следами снежного человека. Да. Но на самом деле это красивое место, которое является священным для, ну, одного древнего народа местного, который здесь проживал, самы. Да, самое это Они сейчас здесь живут, но в очень маленьком количестве. И, судя по фотографиям, это очень красивое место, но мы боимся, что там нас съедят Да, насекомые. и так что, друзья, если мы не запишем следующий подкаст, то знайте, что мы остались, вернее, наши кости лежат где-то на Сейд-озере, их голодают какие-нибудь комары огромные. Ну ладно, это хорошо, вот, и мы поэтому сейчас отдыхаем, залечиваем раны, отдыхаем, потому что мы сняли квартиру. Нам это второй раз, да? Первый раз мы были в Мурманске, мы тоже сняли квартиру, но она была такая маленькая, типа квартиры-студии. А в этот раз у нас прям полноценная однокомнатная квартира, и нам здесь понравилось, да? Очень прикольное место с очень красивым видом на Мурманск. Да, тут из окна просто потрясающий вид. И я думаю, что я сделаю обложку для этого подкаста в виде картинки, в виде фотографии с этого места, потому что весь Мурманск видно. А, Юль, ты у нас в нашей поездке ответственная за проживание. Верно. Можешь рассказать вкратце, как мы жили, где мы жили? На самом деле мы много вариантов попробовали. Мы останавливались и в хостелах. Да, хостелы в российских городах на севере это зачастую бывшие общежития, где, может быть, раньше проживали рабочие, да, для каких-нибудь строек. Да, например, был какой-нибудь завод, да, там были рабочие, и вот эти рабочие жили в общежитиях там по несколько месяцев, потом, наверное, они уезжали куда-то. То есть это чисто такое общежитие, это не было предназначено как отель именно. То есть это задача была этого помещения просто вместить людей. Как можно Да, то больше. есть слово комфорт там вообще не звучало. Да, и тут действительно много такого проживания, и сейчас очень многие из этих общежитий переделаны, ну, для туристов. Ты можешь забронировать там номер, это может быть номер на двоих, например, небольшая комната, или ты можешь снять койку в номере на шестерых, на восьмерых, в общем, как в обычном хостеле, но просто с поправкой на то, что это общежитие, там будет немножко такая старая мебель, может быть, да, немножко обшарпанные стены, такие коридоры длинные, мрачные. Да, и все в таком, ну, в плохом смысле в советском стиле. То есть такой вот, ну, блин, не знаю, советский стиль это плохое сравнение. Скорее какой-то коммунальный, да, как коммунальная Коммунальный, квартира да. какая-то. То есть такое вот при себе проживание. Да, ну, где еще жили, значит, получается, в хостелах, в отелях, вот квартиру мы Квартиру снимали. сняли, да, в отеле мы жили, и, конечно же, в машине. Да. 2 ночи мы провели в машине. Это было здорово. Я не очень, честно скажу, люблю ночевки на природе. Спать в палатке для меня всегда это небольшой стресс, иногда большой. Но в машине мне понравилось, особенно если машина припаркована с видом на море. Ты спишь в тепле, тебя не едят насекомые. Ты открываешь глаза и видишь море перед собой. Это было очень здорово. Да, это супер. Ладно, друзья, на этом я думаю, что мы заканчиваем, да, эту первую часть. Думаю, да, но нас ожидает увлекательный обратный путь. Еще есть очень много мест, куда мы хотим заехать. И я думаю, что мы продолжим нашу традицию купаться в разных новых местах. Да, мы уже искупались в Баренцево море. До этого мы еще где Мы искупались? искупались в Белом море. Да, мы останавливались на Белом море. Это тоже было очень классно. Белое море восхитительное. И вот я думаю, что еще где-нибудь мы, наверное, Сейда озере покупаемся. искупаемся, если дойдем до него. Вероятно, вероятно, да. Ладно, пошли, Юль, приготовим что-нибудь поесть. Пошли, приготовим поесть и будем паковать рюкзаки дальше. Да, давайте, друзья, счастливо! Хорошего всем дня!